Глава 5. Игра в пятнашки. Шубин споткнулся в шхерах, немного не дойдя до острова, куда высаживал Мезенцева. Да, предостерегала правильно. Он быстро застопорил ход, бросил механику. У фашистов уши торчком. И сразу же ударили зенитки. Взад-вперед заметались лучи прожекторов, обмахивая с неба звездную пыль. Ищут самолет, подольше бы поискали. Вдруг будто светящийся шлагбаум перегородил путь. Шубин бегнул три точки. Слово, следовавшему в кильватер Князеву. Тот тоже застопорил ход. Шлагбаум качнулся, но не поднялся, а дымясь покатился по воде. Заметят или не заметят? Горизонтальный факел сверкнул на берегу, как грозный указывающий перст. Заметили. Рядом лопнул разрыв. Катер сильно тряхнуло. «Попадание в моторный отсек», — бесстрастно доложил механик. Из своего закоулка высунулся радист. «Попадание в рацию, аккумуляторы садятся». Вслед за тем фашисты включили верхний свет. Над шхерами повисли ракеты, в просторечии называемые люстрами. Они опускались вначале медленно, потом быстрее и быстрее, искрами рассыпаясь у черной воды, как головешки на ветру. Неторопливо на смену им поднимались другие. Люстры ставятся в несколько ярусов, с тем расчетом, чтобы мишень все время была на светлом фоне. Свет очень резкий, слепящий, безрадостный, как в операционной. Ложили, стало быть, на стол и собираются потрошить? Нет, дудки. Две дымовые шашки полетели за корму. Старый, испытанный прием. Но Шубин не смог проворно, как раньше, отскочить. Едва-едва отполз в сторонку. Укрывшись в тени какого-то мыса, он смотрел, как палят с берега по медленно расползающимся черным хлопьям. Дурачье. Приблизился Князев. Подать конец. Пауза очень короткая. Думать побыстрее. Без Князева не дохромать до опушки. Но приняв буксир, он угробит и себя, и товарища. Маневренность потеряна, скорости нет. На отходе догонит авиация и запросто расстреляет обоих. Итак, назад хода нет. Значит, прорываться дальше, укрываться в глубине шхер. «Вася, уходи. Исправлю повреждения. Завтра тоже уйду. Не оставлю вас. Приказываю, как командир звена. Поможешь мне, отвлечешь огонь на себя». Князев понял. Донеслось слабее. «Есть, отвлеку». И Шубин сорвал с головы шлем с уже бесполезными ларингами. Аккумуляторы окончательно сели. Он оглох и онемел. Отстреливаясь, катер Князева рванулся к выходу из шхер. «Еще бы!» — пробормотал Шубин с завистью, сохраняя свои 50 узлов в кармане. Собственные его узелки, увы, кончились, развязались. Весь огонь фашисты перенесли на Князева. Бой удалялся. Припав к биноклю, Юнга провожал взглядом катер. Зигзагообразный путь его легко было проследить по всплескам от снарядов. Всплески, как белые призраки, вставали меж скалы деревьев. Вереница призраков гналась за дерзким пришельцем, тянулась за ним, наотмашь стегала пучками разноцветных прутьев. То были зелено-красно-фиолетовые струи трассирующих пуль. Не догнали. Шурка Ластиков с торжеством обернулся к командиру, но тот не ответил. Изо всех сил старался удержать подбитый катер на плаву. С лихорадочной поспешностью, скользя и оступаясь, матросы затыкали отверстия от пуль и осколков снарядов. В дело было пущено все. Все, что возможно. Чопы, распорки, пакля, брезент. Но вода уже перехлестывала через палубу, угрожающе увеличился дифферент. Оставалось последнее. Самое крайнее средство. Запирающие закрыть. Боцман умоляюще прижал к груди руки, в которых держал клочья пахли. Хоть одну-то оставьте. Обе за борт. Во вражеских шкерах сбрасывать торпеды, лишать себя главного своего оружия. Товсь! Залп! Резкий толчок. Торпеды камнем пошли на дно. Все, только круги на воде. Юнга скрипнул зубами от злости. Выйдя на плес, пресловутый фон дер Гольц со своей известной всему флоту скворечней на грот мачте, к нему не с чем уже подступиться. Зато катер облегчен. Как-никак, две торпеды весили более 3 тонн. Командир прав. Лучше остаться на плаву без торпед, чем утонуть вместе с торпедами. Шубин озабоченно огляделся. Неподалеку островок, на который высаживали Мезенцева. Безымянный, необитаемый. По крайней мере, был необитаемым. Подбитый катер проковылял еще несколько десятков метров и приткнулся у крутого берега. Мысленно Шубин попытался представить себе очертания острова на карте. Кажется, изогнут в виде полумесяца. От материка отделен нешироким проливом. Берега обрывисты, судя по глубинам. Ну что ж, рискнем. Боцман, швартоваться! Но едва моряки ошвартовались у острова, как мимо очень быстро прошли 3 щутскора. Пришлось поавралить, упираясь руками и спиной в скалу, придерживая катер. Щутскоры развели сильную волну. На ней могло ударить о камни или оборвать швартовы. Через 2 или 3 минуты щутскоры вернулись. Они застопорили ход и почему-то долго стояли на месте. Боцман пригнулся к пулемету. Шубин замер подле него, предостерегающе подняв руку. 2 матроса, вычерпывавшие воду из моторного отсека, застыли, как статуи с ведрами в руках. Шурка же зажмурился. Сейчас включат прожектор, ткнут лучом. Рядом зевнул радист Чичко. До моряков донеслись удивленные сердитые голоса. На щитскорах недоумевали. Куда девались эти русские? Конечно, нелепо искать их в глубине шхерных лабиринтов. Подбитый катер, вероятно, все-таки сумел проскользнуть незамеченным к выходу из шхер. Заревели моторы, и щитскоры исчезли так же внезапно, как и появились. Фу, пронесло. Живем, товарищ командир, сказал боцман, улыбаясь. Но Шубину пока некогда было ликовать. На берег приказал он. Траву, камыш, волоки, ветки руби, ломай, да покуратней, без шума. И не курить не. Слышишь, Фадеичев? Маскироваться будем? Да, замаскируем катер до утра. Вот тогда и говори. Живем, мол. Он остановил пробегавшую мимо юнгу. А ты остров обследуй. Вдоль и поперек весь обшарь. По-пластунски, понял? Проверь, нет ли кого. Вернись, доложи. Он снял с себя ремень с пистолетом и собственноручно опоясал им юнгу. Матросы быстро подсадили его. Шурка пошарил в расщелине, уцепился за торчащий клок травы, вскарабкался по отвесному берегу. «Посторожнее, эй!» — негромко напутствовал боцман. «А вы не переживайте за меня», — ответил с берега задорный голос. «Я ведь маленький. В маленьких труднее попасть». «Вот бес, чертенок!» — одобрительно сказали на катере. Пистолет гвардии старшего лейтенанта ободряюще похлопывал по бедру. Юнга очутился в лесу, слабо освещенном гаснущими люстрами. Бесшумно пружинил мох. Вдали перекатывалось эхо от выстрелов. «Ого! Гвардии лейтенанта Князева провожают до порога! Со всеми почестями, с фейерверком и музыкой!» «Гвардии старший лейтенант уйдет завтра не так, поскромнее!» Шурка понял с полунамека. Важно отстояться у острова, тщательно замаскироваться, притаиться. Втихомолку в течение дня исправить повреждения. И следующей ночью, закутавшись как в плащ во мглу и туман, выскользнуть из шхер. Дерзкий замысел, но такие и удаются гвардии старшему лейтенанту. Только бы не оказалось на острове фашистов. Шурка постоял в нерешительности, держа одну ногу на весу. Он очень боялся змей. Гораздо больше, чем фашистов. Сейчас весна, змеи оживают после зимней спячки. Он ясно представил себе, как опускает ногу на мох, и вдруг под пяткой что-то начинает ворочаться. Круглое, скользкое. Бррр. Потом ему вспомнилось, как командир объяснял про страх. «Если боишься, иди, не колеблясь, навстречу опасности. Страх страшнее всего. Это как с собакой. Побежишь — разорвет». А Шурка спросил с удивлением. «Вы-то откуда знаете про страх, товарищ гвардии старший лейтенант?» «Знаю уж», — загадочно усмехнулся Шуркин командир. Юнга сделал усилие над собой и нырнул в лес, как в холодную воду. Что-то чернило между стволами в слабо освещенном пространстве. Громоздкое, бесформенное. Палун, дот. Шурка вытащил пистолет из кобуры. Ощущая тяжесть его рукоятки, как пожатие верного друга, он приблизился к черневшей глыбе. Нет, не дот и не валун. Сарай. Осмелев, провел по стене рукой. Жалкий сараюшка, сколоченный из фанеры. Юнга подобрался к двери, прислушался. Внутри тихо. Он толкнул дверь и шагнул через порог. В сарае пусто. У стен только лотки для сбора ягод с выдвинутым захватом, вроде маленьких грабель. Летом в шхерах столько земляники, брусники, черники, клюквы, что глупо было бы собирать по ягодке. В углу стоят большие конусообразные корзины. В таких перевозят на лодке скошенную траву. Ну, ясно. Остров необитаем. Выйдя из сарая, Шурка удивился. Почему стало темно? А, фашисты вырубили верхний свет. Это, конечно, хорошо, но под люстрами было легче ориентироваться. Вокруг, пожалуй, даже не темно, а серо. Деревья, кустарник, валуны смутно угадываются за колышущейся серой занавесью. Только сейчас Шурка заметил, что идет дождь. С разлапистых ветвей, под которыми приходилось пролезать, стекали за воротник холодные струйки. Конусообразные ели и нагромождение скал обступили Юнгу. Протискиваясь между ними, он больно ушиб колено, зацепился за что-то штаниной, разорвал ее. Не кстати подумалось. Попадет мне от боцмана. То был еж, злая колючка из проволоки. Полным-полно в шхерах таких проволочных ежей. Куда больше, чем их живых собратьев. Фашисты, боясь десанта, всюду разбрасывают ежи и протягивают между деревьями колючую проволоку. Шурка остановился передохнуть. Тихо. Рядом приплескивает море. С влажным шорохом падают на мох дождевые капли. Изредка какой-то особо старательный, либо слишком нервный пулеметчик простукивает для перестраховки короткую очередь. Впрочем, делает это без увлечения и опять словно бы задремывает. Вскоре Юнга пересек остров в узкой его части. Людей нет. Ободренный он двинулся по-прежнему ползком вдоль берега. Вдруг испуганно отдернул руку. По-змеиному в сухой траве извивалась проволока. Не колючая проволока. Провод. Этот участок берега минирован. Юнга шарахнулся от провода. Гранитные плиты были гладкие, скользкие. Он оступился и бултыхнулся в воду. Когда Юнга вынырнул метрах в 10-15 от берега, вода была уже не темной, а оранжевой. Это осветилось небо над ней. Беспокойный луч полоснул по острову, суетливо зашарил, зашнырял между деревьями. Потом медленно пополз к Шурке. В уши набралась вода, и он не слышал, стучат ли пулеметы. Видел лишь этот неотвратимо приближающийся смертоносный луч. Юнга сделал сильный грибок, наткнулся на какой-то шест, наклонно торчавший из воды. «А, вешка!» Держась за шест, он нырнул. Луч неторопливо прошел над ним, на мгновение осветил воду и расходящиеся круги. Это повторилось несколько раз. прячась за голиком, Юнга не отводил взгляда от луча. Едва луч приближался, как он поспешно нырял. Два луча скрестились над головой. Вот-вот упадут. Но, покачавшись с минуту, убрались в сторонку. В воде Шурка приободрился. Напоминала игру в пятнашки. А уж в пятнашки-то он в свое время играл лучше всех во дворе. Вот луч, как подрубленное дерево, рухнул неподалеку на воду. Только плеска не слышно. Теперь скользит по взрытой волнами поверхности, подкрадываясь к Шурке. Сейчас запятнает. Внимание! Нырок! Луч переместился дальше к материковому берегу. До мельчайших подробностей видны березки, прилепившиеся к глыбе гранита, их кривые переплетенные корни, узорчатые листья папоротника у подножия. Луч старательно ощупывает, вылизывает каждый уступ, каждую ямку. Тяжело дыша, то и дело оглядываясь, Шурка всполз по гранитным плитам на берег. Некоторое время он неподвижно лежал в траве, раскинув руки и разглядывая исполосованное лучами враждебное небо. Только теперь ощутил озноб. Мокрый бушлат, фланелевка, брюки неприятно прилипали к телу. Змеи! Он и думать забыл про змей. Не до них. Небо над Шхерами стало темнеть. Сначала упал один луч и не поднялся, а за ним поник другой. Юнга слушал, как перекликаются пулеметы. Застучал один, издалека ответил ему второй, третий. Похоже, будто собаки лают в захолустье. Паузы длиннее, лай ленивее. Наконец, снова стало тихо, темно. Луны в небе нет, нет и звезд. Дождь все моросит. Многозначительно перешептываются капли, раздвигая густую хвою. Разведку можно считать законченной. Людей на острове нет. Южный берег минирован. По ту сторону восточной протоки расположены батареи и прожекторная установка. Так Юнга и доложил по возвращении. «О, да ты мокрый! В воду упал!» «Почти обсох, пока через лес полз!» Юнга очень удивился переменам, произошедшим в его отсутствии. Теперь катер был уже не катером, а чем-то вроде плавучей беседки. «Здорово замаскировались!» «А без этого нельзя», — рассеянно сказал Шубин. «Мы же хитрим, нам жить хочется». Аврал заканчивался. Из трюма извлечены брезенты и мешковина. Ими задрапировали рубку. С берега приволокли валежник, нарубили веток, нарезали камыш и траву. Длинные пучки ее свешивались с наружного борта. Боцману не приходилось подгонять матросов. Неотвратимо светлевшее небо подгоняло их. До утра надо было раствориться в Шхерах. Слушая доклад Юнги, Шубин одобрительно кивал, но, видимо, продолжал думать о той же маскировке, потому что машинально поправил свисающую с рубки ветку. «Молодец», — сказал он. «Отдохни, обсушись, подзаправься. Обратно пойдешь. С вражеского берега глаз не спускать. Утром будет нам экзамен». «Какой экзамен, товарищ гвардии старший лейтенант?» «А вот какой. Начнут сажать по нас из пушек и пулеметов. Значит, срезались мы. Маскировка не к черту». И он с беспокойством оглянулся на обрывистый гранитный берег, к которому приткнулся его катер. «Какого цвета здесь гранит? Серый? Хорошо. Брезенты мешковина подходят. Но если красный, тогда плохо. На красном фоне будет выделяться серо-зеленое пятно, замаскированный катер». И громогласная оценка экзаменаторов не заставит себя ждать.